Чтобы хоть как-то подсластить мои тягостные будни, мама еженедельно выделяла мне $10. Я менял валюту на украинские фантики по мере надобности, потому что цены росли даже в течение недели. Половину выделенной суммы я тратил на жевательную резинку, остальное приберегал к выходным. В канун майских праздников случилась неприятность. В трамвае по пути домой меня обворовали. Стоя на задней площадке, я смотрел в окно и представлял себе приятный вечерок с бутылочкой пепси, шоколадным батончиком и пирожным эклер, моим традиционным субботним десертом после постылой интернатской недели. Когда трамвай выполз на французский бульвар, в него набилось много народу. Рядом со мной пристроился бойкий тип в кожанке и огромных размеров фуражке. Я совершенно забыл мамины предостережения в толчее придерживать руками карманы и в результате поплатился. Негодяй вертелся, словно у него торчало шило в заду, но, к сожалению, я не придал этому значения. Выйдя у магазина, я полез за деньгами, но карманы куртки оказались пусты. Самое неприятное — пропал ключ, а вместе с ним и крестик. Взамен медного, купленного еще в Бендерах, мама приобрела серебряный с такой же цепочкой. Прежний мы выбросили, чтобы не напоминал о кугутской столице. Серебряный я демонстративно надевал в интернате. Кое-кого из воспитанников жидовского происхождения он здорово нервировал. Мама требовала постоянно носить цепочку на шее, к ней же заставляла цеплять ключ, но меня, украшение, раздражало не меньше, чем жидов, и за пределами интерната я держал цепочку в кармане. Заметив пропажу, я бросился домой, надеясь застать маму, но, увы, она ушла на работу. Глотая слезы, я вышел на бульвар и, словно вдобавок к моим неприятностям, заморосил дождь. Я поплелся в сторону порта. До него было не близко, а денег на трамвай не осталось. Возвращаться в интернат мне совершенно не хотелось. Когда я в сотый раз мысленно оправдывался перед мамой, из темноты неожиданно вынырнули Джон и Краб. Я сжался в комок, ожидая расправы, но Джон вполне миролюбиво меня поприветствовал. «Здоров, Паганини!» Краб прошепелявил. «Что лет тебя не видели?» Я прижал к груди футляр. «Ты шо, не мой?» — обнажил Джон щербатый рот. Меня осенило. Надо прикинуться несчастным. Не станут же они обижать пострадавшего. Пустив слезу, я рассказал им о карманнике. На всякий случай приврал, заявив, украли $100, а также крестик и цепочку из чистого золота. Краб сочувственно проговорил. «Что баксов и золотой крестик? Ну ты мудак!» Джон назидательно процедил. «Учили тебя, не щелкай клювом!» Я посетовал. «Придется идти к маме на работу». «В шауну?» — спросил краб. «Сначала в порт», — вздохнул я. «Может, она в приемной?» «Вот радости-то мамке!» — съехидничал Джон. «Шинок в шауну пришлепал!» — расплылся краб в улыбочке. «Ишь купаться в бассейне!» Я опустил голову. «Вам смешно, а мне достанется!» В другом случае я стал бы доказывать, что ни в какой она не сауне, а в приемной. Но на пустынной улице предпочел не отвечать на глупости. «Само собой», — согласился Джон. «Мамка харится, а он приперся». «Не кстати», — добавил краб. «Ладно», — вздохнул я тяжело. «Мне пора». Джон положил мне руку на плечо. «Не суетись». Мне показалось, его рука весит целый пуд. «Давай снова дружить», — спросил он проникновенным голосом. «Давай», — ответил я с опаской. Краб протянул руку. «Мы же свои в дошку!» Ожидая какой-нибудь подлости, я не смело ответил. Моя рука дрожала, будто меня било током, но краб не обратил на это внимания. «У вас в хате нема пожрать?» — спросил Джон. Я ответил, «Мама в холодильнике всегда мне оставляет». Краб щелкнул себя по горлу. «А вмажать?» «Мама любит шампанское», — ответил я с достоинством. «У нее всегда есть запас». «Серега, мы тебе поможем», — доверительно проговорил Джон. «Как?» «Откроем дверь». «Чем?» Джон достал из кармана хитроумную железку. «Отмычка, друг Жигана! Чих-пых и в дамках!» «За 2 секунды обтяпаем!» — уверенно подтвердил краб. «Хочешь?» Он достал из кармана такую же отмычку и прочертил ей в воздухе замысловатую фигуру. Заикаясь, я проговорил: «Хочу!» Меня распирало от восторга. «Какой же я умница!» Очень верно поступил, присочинив о своих потерях. «А мы у тебя немножко похаваем», — ухмыльнулся Джон. «Тебе ведь не жалко угостить друзей?» «И шампанского вмажем», — добавил краб. «Не бухло, а шаки, конечно, но на халяву уж идет». Пока мальчишки напирали, выписывая отмычками фигуры в воздухе, меня осенило, как оправдаться перед мамой. «Скажу, открыть дверь помог слесарь», — обрадовался я собственной находчивости. «Пришлось угостить его шампанским». Мама сама так поступала, когда требовалась помощь по дому. В Бендерах специально покупала на базаре дешевую водку. «Здесь водки у нас не водилось, но ведь как-то я должен был расплатиться за услугу. Не наливать же слесарю французский коньяк, который мама держала в тумбочке». Его она выпивала вместе со снотворным в выходной. После недельного приема бодрящих таблеток ей плохо спалось. Шампанское не помогало, его мама пила вместо компота и даже не пьянела. «Это не спиртное», — объясняла мне, — «а баловство». Вспомнив о безобидности шампанского, я окончательно решился. «Ладно, пошли, только недолго». «Шамо шабой!» — расплылся краб в улыбке и, положив мне руку на плечо, со всей серьезностью добавил: «Вмажем по стаканчику, похаваем и к тете Шофе!» К сожалению, шампанское оказалось совсем не баловством. После первого бокала я ощутил необычайную легкость, и язык мой развязался. Мальчишки же, наоборот, примолкли. Слушая меня, они лишь изредка поддакивали. Я рассказал им о своих буднях в интернате, пожаловался на происки жидов, поделился планами нагадить в их футляры, похвастал, как легко дается мне учеба, обрисовал свое недалекое будущее, концерты, гонорары, мировая слава. Гости никуда не спешили. Развалившись на диване, потягивали шампанское и покуривали дорогие мамины сигареты. С моих слов они знали, мама возвратится только к 9 утра, не раньше. После второго бокала мне показалось, я воспарил над землей. Язык мой молотил без остановки. Джон с крабом поглядывали на меня с почтением и завистью. Желая ни в чем не уступать мальчишкам, я выхватил из пачки сигарету. Первые затяжки дались мне с трудом, но затем я приспособился и даже вошел во вкус. Меня понесло на фантазии. Я заявил гостям: скрипача-виртуоза Сергея Климова по прозвищу Паганини уже давно мечтают пригласить с концертами в Милан и Лондон. Консерваторские жиды отчаянно завидуют, но мне плевать на них. Пусть лопнут от зависти. Они настолько уважают меня, добавил я с усмешкой, что не смеют протестовать, когда я ссу в их футляры. Джон с крабом переглянулись и застыли с раскрытыми ртами. А я с видом победителя закинул ноги на стол и небрежно стряхнул сигаретный пепел на пол. Милан и Лондон часто упоминала мама, мечтая вслух о моей карьере. Название музыкальных столиц мира она произносила не очень уверенно, зато о жидовской зависти рассуждала без тени сомнения, успокаивая меня после жалоб на воспитанников интерната. Довольный произведенным эффектом, я повторил: «Для меня нассать жидам в футляр все равно, что гамму сбацать!» Джон криво усмехнулся. «Шо, при всех?» Я подтвердил: «Воспитанники только рады, когда музыкальный гений, сын героя войны и второго человека в порту Одессы оказывает им такую честь. Не идти же мне в сортир, расположенный в дальнем конце коридора!» Краб усмехнулся. «Брехня!» Но Джон его осадил. «Не, он не брешет!» После третьего бокала мои фантазии переместились в любовную сферу. Я наградил стрекороба о том, сколько у меня в интернате подружек. Все, что я когда-либо слышал на эту тему, выдал вперемешку с самыми заковыристыми ругательствами, которые впитал в себя еще в ночлежке и отточил постоянной практикой в интернате. Уж в брани-то никто из жидов со мной точно не мог тягаться. Я доверительно сообщил Джону и Крабу: «Девчонок вожу в портовую сауну». «Да-да, регулярно, по выходным». Джон, как мне показалось, завистливо причмокнул, но Краб усомнился. «Брехня, в шауне дорого, и мамашка жаштукает». Я презрительно харкнул через плечо, после чего с достоинством ответил: «У нас денег навалом!» Затем сбивчиво, язык уже почти не ворочался, объяснил: «Мамашка в курсе моих похождений, она считает, гению просто необходимо время от времени отвлекаться от творческой работы». Мама и впрямь что-то подобное говорила, только имелось в виду не сауна с девочками, а кафе с мороженым и пепси-колой. Джон покосился на приятеля. «А я верю Серому. Его мамашка пургу не станет гнать. Ты шо, забыл? Доска почета, лучшая училка!» Краб глупо хихикнул, а Джон спросил у меня: «Портретик в порту еще не повесили?» «Лучшая шлюха!» — зашелся Краб от смеха. «Гордость Шауны!» «Она не шлюха!» С трудом провернул я непослушным языком. «Капитан порта на ней женится!» «Прямо в шауне!» — согнулся от смеха краб. Джон отвесил ему подзатыльник, после чего доверительно мне подмигнул. «Не слушай дурака! Она ходит в сауну купаться, в бассейне плавать!» Я с радостью кивнул и достал из кармана рубашки конверт, в котором хранил мамино фото. «Вот!» — протянул я Джону снимок, прикрыв двумя пальцами мамину наготу. «С капитаном в сауне!» Молниеносным движением краб выхватил у меня фотографию, и наребой его физиономии заиграла масляная ухмылочка. «Годная шлюшка!» Я с надеждой посмотрел на Джона, но тот деловито осведомился. «Клево смотрится, а другие есть?» Я кивнул, но тут же опомнился и замотал головой. Мальчишки, как по команде, вскочили и приступили к поискам. Они перевернули все содержимое шкафов, включая кухонные, заглянули даже под ковер. В ходе поисков обнаружилась лишь початая бутылка коньяка, и пирушка продолжилась. Мальчишки достали из холодильника сыр, колбасу и бутылку пепси. Я вяло протестовал, но они меня не слушали. Краб плеснул мне коньяку. «За твою мамашку, до дна!» «Пей, не нюхай!» — велел Джон и протянул бутылку пепси. «В один глоток и сразу запивай!» Хорошо, что в стакане оказалось меньше половины. Полный я бы точно не осилил, задохнулся. Пока я кашлял, мальчишки покатывались от смеха. Мне было ужасно неловко, и потому я объяснил, прокашлившись: «Не в то горло попало!» Пепсикола привела меня в чувство, и я тотчас закурил, желая показать свою лихость. Но уже после третьей затяжки перед глазами все поплыло, и я уронил голову на стол. Очнулся я только утром. Наверное, проспал бы до самого вечера, если бы меня не растормошила мама. Рыдая, она причитала: «Какой ужас! Уму непостижимо!» Я с трудом разлепил налитые свинцом веки. Куда ни глянь, виднелись следы вчерашней пьянки, а сам я лежал на диване в луже блевотины. Мама указала на открытую дверь тумбочки. «Кто это сделал?» Хотя голова моя гудела, как котел, я все же сообразил, отпираться бесполезно. Пропажу ключа не скрыть, а следом неминуемо возникнет вопрос, как я попал в квартиру. Пришлось рассказать на чистоту. Естественно, я оправдывался как мог. Хотел отблагодарить, денег не осталось. Мама перебила: «Мог вернуться в интернат!» Я возразил: «Ты бы стала волноваться, почему меня нет?» «Зато теперь, — сердито проговорила она, — надо волноваться по гораздо более серьезному поводу». «Откуда я знал, что шампанское такое пьянючее?» — захныкал я, желая осадить мамин гнев. «Сама говорила, компот!» Но она, занимаясь уборкой, даже взглядом не повела в мою сторону. «Ты хоть понимаешь, — спросила мама, ползая с тряпкой на четвереньках, — нас обворовали!» Я скосил глаза. В тумбочке было пусто. «Меня тоже обворовали!» — напомнил я, хлюпая носом. Мама наотмашь ударила тряпкой об пол. «Да плевать я хотела на твои пропажи!» Такой взвинченной я давно ее не видел. Судя по всему, поживились мальчишки богато. Закутавшись в плед, я отправился в ванную и припал к крану с водой. Пока я приводил себя в порядок, в прихожей громко хлопнула дверь, и в квартире воцарилась тишина. Я вернулся в комнату и без сил рухнул лицом в подушку. Вторично мама разбудила меня после обеда. Она все еще пребывала в раздражении, хотя шуму поубавилось. Заканчивая уборку, она сообщила: «Подключила службу безопасности. Нагрянули в ночлежку, но мерзавцы как сквозь землю провалились. Ничего, достанем из-под земли». Я подсказал: «Там и надо искать, они в катакомбах, все тропиночки знают». Мама испустила стон: «О, час от часу не легче». Она перечислила пропажи. «Украшения, больше $1000, важные бумаги и 3 бутылки французского коньяка». Про себя я отметил, и фотографии тоже. Мама мечтала лишь об одном — поскорее найти воришек, а уж им-то охрана языки развяжет. Она припомнила, из катакомб немцы выкуривали партизан с помощью газа. «Хорошо бы напустить туда какой-нибудь отравы!» — воздела она руки к потолку. «Они же не люди! С такими надо поступать, как с последними мерзавцами!» Осознавая свою вину, я охотно поддакнул. Пустить в катакомбы газ — просто замечательная идея. «Еще лучше затопить подземелье водой», — предложил я, но мама не высказала мне ни малейшей благодарности. Я ломал голову, почему у нее оказалось так мало денег. Мне казалось, она уже накопила 2000 на документы. Сама не раз говорила: «Паспорт — задача первостепенной важности. С документом она могла получить временную прописку, открыть счет в банке и не беспокоиться о сохранности денег». В ответ на мой вопрос мама ответила: «Слишком много расходов». «Один интернат», — пояснила она, — «пожирал чуть ли не половину ее заработка». Мама напомнила о провале у профессора, из-за чего мое обучение сделалось платным. Чтобы покрыть расходы, она трудилась в 2 смены и подкреплялась таблетками, тоже, кстати, весьма недешевыми. «Одна надежда», — подытожила мама, — «найти подлецов и вытрясти из них души, иначе уму непостижимо, остались без гроша». Но дни шли за днями, недели за неделями, а похитители как в воду канули. В июне мы пришли к выводу: они бежали из города. и мама окончательно смирилась с утратой.